Глава 41. Деревья с бутылками. Эндрю Равенелю казалось, что он уже видел этого бородатого негра. Его выставляли на торгах Джона Хьюджера, где Эндрю пытался купить Кассиуса. Вроде колесный мастер или плотник. Бородатый сказал: «Виновен». Высокий негр сказал: «Виновен». Негр в желтой жилетке сказал: «Виновен». Лысый негр сказал: «Виновен». Эндрю поскреб шею. Ну и жара. Да и не мудрено. Люди набились битком в зал Чарльстонского суда. Вот отчего такая жара и духота. Сухопарый негр сказал: «Виновен». У этого парня не было ни грамма мяса. Он бы и в полсилы не смог работать. Четырехглазый негр сказал: «Виновен». Интересно, зачем неграм очки? Они ведь не умеют читать. Что за ирония? 12 негров выносят приговор полковнику Конфедеративных Штатов Америки. Худой морщинистый негр сказал: «Виновен». Почему некоторые из них сморщились, как сушеные яблоки? «Виновен». Господи, а этот толстый? Как тут скажешь, что с ними плохо обращались? Был бы он свиньей, пора бы было его резать. Отличные окорока вышли бы из парня. «Виновен, виновен». Эндрю обернулся и кивнул парочке старых приятелей, но они сделали вид, что не узнали его. «Виновен». Полгода назад они бы его узнали, точно. Эндрю поймал взгляд Розмари, такой свежий, будто только что из ванны. «Виновен». «Виновен в чем? В сопротивлении правительству тирана?» Федеральный судья стукнул молотком. «Мистер Равенель, суд присяжных признал вас виновным в 4 умышленных убийствах. Что вы можете сказать суду?» Судью Бойда прозвали Питбуль, и правда похож. «Полковник Равенель, ваша честь», — сказал Эндрю. «Полковник Равенель, суд перед вынесением приговора желает принять к рассмотрению в доказательство вашего раскаяния рассказ о ваших ужасных деяниях. Адвокат вам разъяснит, полковник Равенель, и я не стану повторяться, что без раскаяния приговор будет суровым. Слушание приговора состоится завтра в этом же зале в 10:00. Вы даете слово чести джентльмена, что не сбежите?» Эндрю улыбнулся. «Мое слово чести, Питбуль». Прежде чем он смог ответить, вскочил адвокат Эндрю Уильям Элсворт. «Я даю слово, судья Бойд. Мой клиент будет здесь». «В таком случае, Эндрю Равенель, вы оставлены на свободе под расписку, дабы успеть подготовить речь, которая тронет наши сердца. До завтра в 10:00». Молоток судьи опустился на стол. Осужденным чувствовать себя было не лучше и не хуже, чем до суда. Элсворт попытался идти вперед Эндрю, но тот буквально ринулся сквозь толпу свирепо глазеющих негров и хитро подмигивающих белых. Розмари стояла в холле, где солдаты Кастера сдерживали зевак в пролете между колоннами. «Эндрю, прости». «Почему Розмари просит прощения? Ведь не ее осудили черные присяжные обезьяны, и не ее оскорбил судья Янки на глазах у всего Чарльстона». «Можно мне прийти?» — спросил Эндрю. Розмари нахмурилась. «Нет». До войны холл здания суда мыли каждый день. Плантаторы низин приходили сюда решать споры о границах владений. Плечи Эндрю поникли. Он долго боролся, слишком долго. Сил не осталось. «Передай мои лучшие пожелания мальчику». «Твоему сыну?» «Да, Валентину». Адвокат Эндрю протолкнул его к выходу через боковую дверь, где ждал закрытый экипаж. Элсворт принялся зажигать трубку. Раскурить ее удалось только с третьей попытки. «Мы были обречены», — пробормотал он. «Ну, не знаю», — небрежно бросил Эндрю. «Я надеялся, что некоторые из присяжных помнят меня с довоенных времен». Адвокат яростно задымил. «Я сделал все, что мог. добился обвинения без отягчающих и чтобы вас отпустили под залог». Эндрю открыл окно, сдвинув раму. Солнечные лучи позднего утра заплясали в кэбе, когда тот свернул на Кинг-стрит. Миновали здание почты, проехали мимо тележки с пивными бочками. Двое мужчин скатывали их вниз по мосткам. За железными заборами цвели городские сады. В воздухе пахло распадом прежней и возрождением новой жизни. «Вам нужно подготовить речь, убедить судью Бойда, что вы признаете свою ошибку». «А что это меняет?» Лицо у адвоката стало кислым, как неспелое яблоко. Судья Бойд дал немалый запас времени на вынесение приговора. Он более обходителен с клансменами, которые раскаиваются. Президенту Гранту не нужны мученики. Мысли Эндрю плыли по поверхности моря из слов «если», «но» и «возможно», льющихся из уст адвоката. «Мы не можем отвергать то, что вы сделали». Ничтожный юнионист до войны, Элсворт работал адвокатом не по своей воле, разрываясь между желанием оказаться в рядах старой аристократии и полным неприятием, без всякого намека на прощение клана. Те же самые аристократы обрадовались, когда клан напугал республиканцев до такой степени, что они вышли из правительства, притворяясь, будто не знают, что тех напугало. «Нельзя испечь пирог, не побив негров», — проговорил Эндрю. Сноска. «Нельзя испечь пирог, не побив яиц». «Что? Что вы сказали?» Эндрю Равенель не боялся запачкать руки. Джози Уотлинг, Арчи Флит, может, они и не чистили сапоги перед входом в гостиную, и их не заботило, куда плюнуть. Зато они никогда не боялись запачкаться. «Что?» — спросил Элсворт. «Я сказал, мы приехали». Контора Элсворта была через три двери от адвоката-юниониста Льюиса Петтигру. Петтигру не пережил войну. Пока он был жив, каждый не упускал случая похулить его за союзнические взгляды. А когда он благополучно помер, все принялись его превозносить. Вот такие дела. Эндрю вышел из экипажа. «Зайдем в контору, нам нужно поработать. Я лучше пойду смотреть выступление певцов». «Что?» — разинул рот Элсворт. «В ирландском зале сегодня выступает группа «Кроличья лапка». Утреннее представление. Минстрел-шоу». Адвокат снял очки и принялся пощипывать себе нос. «Вам за мою защиту Ред Батлер платит?» — спросил Эндрю. «Почему бы мне вас не защищать? Можете испачкать руки». «Полковник Равенель, я и так уже испачкался», — огрызнулся Элсворт. «Лучшие дома Чарльстона для меня закрыты. Не знаю, когда удастся снова посетить церковь Святого Михаила. Мы с женой не можем высоко поднять голову в приличной компании». «Сэр», — сказал Эндрю, — «вы поднимете голову выше, если выкинете из нее камни». «А? Что вы сказали?» «Я сказал, там утреннее представление». «О чем вы? Нам нужно работать над вашей речью». «С чего вы взяли, что я хочу раскаяться?» «А что, лучше 10 лет каторги?» Эндрю фыркнул. «Сэр, я сталкивался и не с таким». «Будьте здесь завтра в 8, тогда и подготовим ваше заявление», сказал адвокат в спину Эндрю. Эндрю взял на прокат Мерина в конюшне гостиницы Милза. Он жил в гостинице с начала суда и не спрашивал, кто платит по счетам или кто заплатил за него залог. Сильная лошадь под ним, прекрасный Чарльстон у его ног и чудесный день. Что еще желать мужчине? Равенель приподнимал шляпу, приветствуя как белых, так и черных. Негритянки отворачивались. Некоторые на пороге своих домов прятались за дверью. Дамы делали вид, что не замечают его. Бедные белые девушки и проститутки махали ему рукой, посылали воздушные поцелуи. комедия. Всякая торговля рисом в городе прекратилась. Остались только выцветшие надписи на обшитых досками лавках торговцев. Джеймс Малруни, рисовый агент. Дженкинс Куперэдж, контейнеры для риса в ассортименте. Гавань была полна пароходов. Эндрю спешился, привязал лошадь и облокотился на перила. Подошел какой-то босоногий негритянский мальчишка лет 8 или 9, уселся на перила и рыгнул. У мальчишки рубаха была порвана подмышками, брюки подпоясаны веревкой. «Ух ты, сколько кораблей!» — начал он разговор. Когда Эндрю взглянул на него, тот отодвинулся. «Я тебе плохого не сделаю», — сказал Эндрю. «Не нужно меня бояться». «А я вас и не боюсь нисколечко», — сказал мальчишка, но ближе не подходил. «Эти корабли плавают по всему миру». «Да нет, они ж маленькие». «А некоторые крепкие маленькие корабли могут переплыть океан». «Да знаю я о кораблях», — с пренебрежением ответил мальчишка. «У меня папаша на рыбном рынке работает». «И если мы посадим нигеров на эти корабли, можем отправить вас обратно в Африку. Хотел бы ты этого?» Мальчишка решительно замотал головой. «Никогда я не был ни в какой Африке, и чтобы не разочаровать дружелюбного белого, добавил, а вот в саванну ездил один раз». Эндрю, вскочив на лошадь, бросил мальчишке монетку. Он ехал по Энсон-стрит мимо старого публичного дома мисс Полли. Что за время было? Боже, боже, что за время? Эдгар Пурьер, Ред Батлер, Генри Кершо. Что за время? И Джек Равенель. Что сейчас посоветовал бы ему отец? Эндрю пробормотал тоном старика Джека. «Скачи, как проклятый мальчик, скачи без оглядки». На заведении мисс Полли сорвала крышу, стены были выбоенных от снарядов. Из окна второго этажа свешивалась желтая муслиновая занавеска. Как они жаждали жизни! Не ожидая, пока жизнь придет к ним, хотели встретить ее на полпути. Самым близким другом был Ред Батлер. Эндрю играл с ним в карты, пил с ним, вместе они пускали лошадей бешеным галопом навстречу восходу. «Господи!» — подумал Эндрю. «Я потерял всех!» Он притормозил у гостиницы «Ист-Бэй» и стал ждать Джейми Фишера. Тот вышел в белом поварском фартуке. «А-а-а!» — крикнул Эндрю. «Самый храбрый разведчик Конфедерации!» Фартук Джейми был заляпан томатным соком. «Я не ходил в суд. Подумал, что ты не захочешь меня видеть. Что судья Бойд?» «Огласит приговор завтра. Адвокат думает, что надо подмазаться к нему. Но...» — Эндрю ухмыльнулся. «Если Питбуль будет не в духе или миссис Питбуль за завтраком поссорится с судьей, он запросто даст мне 10 лет. А ты знаешь, как я процветал в плену?» «Эндрю...» — тот замотал головой. «Не волнуйся, Джейми, до этого не дойдет. Эндрю, может, к нам? Джулиет была бы рада. Я не держу никакой злобы на свою дорогую сестру. Я всех прощаю. Прощаю Янки, ниггеров, даже президента Гранта, который обожает ниггеров. Но как-нибудь в другой раз. Нам с тобой, Джейми, нужно кое-куда сходить. Эндрю, я готовлю...» «Никаких возражений, Джейми. Пойдем на концерт в ирландский зал. Выступает группа «Минстрел-шоу «Кроличья лапка» прямо из Филадельфии. И знаешь, кто солист?» Эндрю захлопал в ладоши. «Никто иной, как мой ниггер Кассиус». «Эндрю, у меня гости. Ради старого доброго времени, Джейми». У Джейми на глаза навернулись слезы. «Накануне оглашения приговора...» «Эндрю, ты сошел с ума?» Равенель усмехнулся. «Ну да, Джейми, ты же знаешь, что я безумец». Ветеран с деревянной ногой, продававший билеты, щелкнул пальцами, привлекая внимание. «Полковник Равенель, рад вас видеть, сэр. Эти парни устраивают грандиозное представление. разочарованы не будете. Где вы потеряли ногу?» Ветеран похлопал по деревянной ноге, как солдат, по прикладу. «Под Шарпсбергом, полковник». Сноска. Сражение при Антиетаме, Шарпсберге. Кровавое столкновение в сентябре 1862 года между Потомакской армией генерала Маклеллана и армией Конфедерации под командованием Р. Ли. Недалеко от города Шарпсберг, на реке Антиетам Крик в штате Мэриленд, принимали участие более 80 тысяч человек. Со стороны северян пали 12 тысяч, южан — более 9 тысяч. Марш южан на Вашингтон был остановлен. «Сейчас позову управляющего. Вы с мистером...» «Мой разведчик, Джейми Фишер». Когда Эндрю вытащил деньги, ветеран отказался их брать. Подошел управляющий, извиняясь, что публика не так изыскана, как привык Эндрю, и проводил их с Джейми на лучшие места. Сидевшие там принялись было возмущаться, но как только им сообщили, для кого предназначены кресла, один мужчина отдал честь, а остальные сняли шляпы со словами: «Храни вас Бог, сэр». «Вы показали Янке пару приемчиков. Еще бы 10 таких, как вы, и, ей-богу, мы бы победили». На этой фразе публика разразилась мятежными возгласами. Управляющий отгородил их кресло веревкой. Сидевшие рядом наперебой предлагали свои фляжки, сигары, табак. Эндрю не отрывал взгляда от занавеса, на котором нимфы забавлялись херувимами. Публика подобралась неотесанная. Среди женщин преобладали содержательницы публичных домов и проститутки. На последних рядах сидела горстка федералов. Тот давний патриотический бал, когда Эндрю впервые попытался соблазнить Розмари Батлер, господи, какая же она была долговязая, но свеженькая и резвая, как новорожденный жеребенок. Тот бал проходил здесь. Интересно, а на полу еще нарисован орел, погребенный теперь под слоями грязи, плевков и растоптанных окурков? У Розмари не осталось ни малейшего сходства с той длинноногой девчонкой, которая была им очарована. «Не нервничай, Джейми, нас здесь все любят». За раскрашенным занавесом послышалось шуршание, потом забринчала банджо. Эндрю толкнул локтем Джейми. «Должно быть Кассиус». Занавес открылся, на сцене полукругом стояли пустые стулья. Пока за кулисами на банджо наигрывали старый Дэн Такер, белые мужчины с вымазанными ваксой лицами важно прошли каждый к своему стулу и застыли, как статуи, уставившись в зал. Тамбо и Кость заняли крайние стулья, а кресло посреди сцены предназначалось для рассказчика. Позвякивая тамбурином, Тамбо уселся. Вошел рассказчик, поклонился и застыл в полупоклоне. В таком же гриме, как и белые актеры, через сцену неторопливо прошествовал Кассиус, ухмыляясь и корча рожи. Дойдя до стула мистера Кости, он тоже застыл. Рассказчик, наконец, разогнулся и прошел мимо товарищей, изображая изумление, словно никого раньше из них не видел. Он тыкал в них пальцем, как ребенок, которого отпустили гулять по музею восковых фигур. Рассказчик. «Джентльмены, прошу садиться». Тамбурин Тамбо и банджо Кассиус обменялись перекрестными фразами. «Кость, от музыки я становлюсь таким счастливым?» Тамбо. «Ну, больше тебе уж веселиться не придется. Ты будешь служить в 7-м кавалерийском полку, а я буду тебя учить. Я первоклассный военный наставник. Просто укротитель львов». Кость. «Ты укротитель львов?» Тамбо. «Именно. И рука у меня нелегкая». Кость. «Да ты просто жулик». Тамбо. «А твой папаша служил?» Кость. «Да, сэр. Воевал, прибыл рано. Один из тех янки, которые оттуда драпали». Эти слова приветствовала улюлюканье мятежников. Затем Тамбо с Костем перебросились еще несколькими шутками под аккомпанемент банджо с тамбурином и спели сентиментальные баллады. Минут 40 публика распевала знакомые песни и выкрикивала концовки старых шуток. «Кость, могу прочитать наизусть стишок?» Рассказчик. «Ну, давай, читай». Кость. «У Мэри был барашек, его отец прирезал, и ходит в школу он за ней меж двух кусочков хлеба». Рассказчик. «Мистер Кость, ты лучше играешь на банджо, чем сочиняешь стихи». После этого Кассиус играл без перерыва 20 минут. Публика то впадала в патриотический восторг, то обливалась слезами. При звуках танцевальных мелодий зрители принимались плясать в проходах. После финального аккорда Кассиус вновь застыл. Заскрипели стулья, раздались покашливания. Рассказчик объявил: «Капрал Кассиус, гордость кроличьей лапки, лучший музыкант севера и юга. Кассиус — ветеран конфедерации». Когда вновь поднялся одобряющий крик, янки выскользнули из зала. Посмеиваясь, Эндрю сказал Джейми: «Нигер притворяется белым, который притворяется черным. Не странно ли?» Под конец музыканты ходили по залу, напевая зажигательные мелодии, пока на сцену не выскочил управляющий. «Леди и джентльмены, прошу внимания, сегодня нас почтил своим присутствием герой-полковник Эндрю Равенель, теннессийский поджигатель, каролинский ягуар, гроза белых рыцарей». Он замотал головой. «Не продолжаю, а то мне не поздоровится». Смех и аплодисменты. Несмотря на протесты Джейми, их с Эндрю вытолкнули на сцену, и группа музыкантов еще раз прошлась по залу под звуки банджо, на котором Кассиус наигрывал «Дикси». Актеры и зрители распевали песню, пока управляющий не закрыл занавес. Когда он вновь открылся, чтобы музыканты вышли на поклон, Эндрю и Джейми стояли на переднем крае сцены, привлекая всеобщее внимание. Группу вызывали 4 раза, пока рассказчик не велел уходить, после чего похлопал Эндрю по спине, будто он был одним из его музыкантов. Некоторые ушли со сцены, остальные пустили по кругу фляжку. Кассиус, положив банджо на стул, присел на пол и вытянул ноги. «Полковник, капитан, давненько не встречались». Эндрю усмехнулся. «Когда я последний раз тебя видел, ты карабкался по берегу Огайо, будто за тобой гналась целая свора гончих ада». «Да, не мудрено, янки убивали всех подряд». Он помотал головой. «Эх, было времечко. Я сейчас в Филадельфии. У меня жена и 2 малышки». «В Филадельфии? Не скучаешь по низинам?» Кассиус чуть улыбнулся. «Наша кроличья лапка разъезжает повсюду. Бостон, Буффало, по всей стране». Он скинул голову. «А вы как поживаете, мистер Джейми? Нашли себе жену?» Джейми скорчил кислую мину. «Да нет, пока не встретил такую, которая бы меня вытерпела». У Эндрю вдруг вспыхнули глаза. «Ты же теперь актер? Бьюсь об заклад, что у тебя куча денег. А помнишь, как я пытался тебя купить, а надзиратель Лэнгстона Батлера меня опозорил?» «Я помню, как меня продавали, полковник Эндрю. Такое не забывается». «Эндрю», — сказал Джейми, — «мне нужно возвращаться в гостиницу. Придешь к ужину?» «А этого парня пригласишь? Не такая уж большая разница между ним и проклятыми янки. У него есть деньги, он сможет заплатить». «Конечно», — начал подниматься Кассиус, — «только вот смою с себя грим ниггера». Тут Эндрю толкнул его, и Кассиус вместе со стулом полетел на пол. Банджо с металлическим звоном отлетело в сторону. Кассиус успел подставить руки. «Я всего лишь музыкант», — воскликнул он, никому конкретно не обращаясь. Эндрю со всей силы топнул ногой по правой руке негра, будто прихлопнул паука. Он готов был ударить еще раз, но Джейми неожиданно сильными руками сгреб его в охапку и оттащил прочь, а управляющий принялся увещевать. «Полковник Равенель, опомнитесь, сэр, что вы делаете?» Кассиус, постановая, подтянул руку к груди. «Ничего не изменилось. «Понял, парень?» — кричал Эндрю, пока Джейми выталкивал его из зала. «Ничего не изменилось». На улице Эндрю вытер рот и кое-как перевел дыхание. Джейми Фишер стоял поодаль. Но эта пара шагов легла между ними пропастью. «До свидания, Эндрю. Пусть у тебя все будет хорошо. Я всегда желал тебе только хорошего». Полянку рядом со старым рыбачьим домиком Конгресса Хейнза окружали деревья с привязанными бутылками. Сначала было всего несколько штук, и Эндрю сбивал их ногой. Но каждый раз их становилось все больше — синих, зеленых, красных и просто прозрачных. Бутылки были привязаны к каждому дереву и даже к кустам. Цветные блики испещряли полянку. Когда солнце проходило сквозь бутылки, а от малейшего ветерка они начинали позвякивать. Как-то Эндрю с Арчи Флитом всю ночь не смыкали глаз, надеясь поймать ниггера с бутылкой. Но Арчи стал дергаться из-за того, что скрылась луна, и поднялся ветер. Когда Эндрю спросил приятеля, боится ли тот, Арчи презрительно усмехнулся. Бутылки вешались для того, чтобы отпугивать души умерших, а Флит отнюдь мертвецом не был. Однако в ту же ночь он уехал в Джорджию, а Эндрю напился. Утром на кипарисе возле крыльца, не больше чем в 10 футах от того места, где они устраивали засаду, красовались бутылки, которых в предыдущую ночь не было. Выбитая еще солдатами Кастера, дверь в домик зияла черной дырой. Если бы не крысиные пометы на полу и засыпавшие его листья, особых перемен в хижине заметно не было. С Эндрю хорошо обращались в том переполненном лагере для заключенных. Многие свидетели боялись давать показания против клансменов, и янки решили освободить их за недостаточностью улик, или от того, что было мало места, или просто потому, что потеряли терпение. Джоузи Отлинга так и не поймали, и Арчи Флит не вернулся после той ночи у рыбачьего домика. Когда Эндрю сидел в лагере, Розмари принесла ему чистую одежду. «Сочувствую», — сказала она, — «тебе здесь нелегко». «Да ничего страшного», — ответил Эндрю, — «я привык сидеть в тюрьме». Он лгал. Лагерь напоминал ему тиски, которые сжимались все сильнее и сильнее, выдавливая из него жизнь. Когда адвокат Элсворт объявил Эндрю, что его выпустили под залог, тот, выйдя за ворота лагеря, почувствовал себя заново рожденным. Точь-в-точь, как в детстве, когда в школе отменяли занятия, и перед ним мальчишкой распахивался весь мир. Но когда Эндрю вернулся на Чёрч-стрит-46, жена не пустила его. В сумерках бутылки на деревьях звенели от ветра, потянувшего с реки. Получался чудесный звук. Что бы там ни говорили о ниггерах, а музыку они делать умеют. Эндрю отлично себя чувствовал. В этот чудесный весенний день река текла так же, как и до прихода человека, и так же будет течь после того, как он исчезнет, и после того, как исчезнут все адвокаты и судьи, и Розмари, и Джейми. Все исчезнут. Бедная Шарлотта его так любила. Она знала, что он из себя представляет, и все равно его любила. Иногда в пении бутылок на ветвях ему слышался ее милый голос. Эндрю надел форму полковника Конфедерации и сел в темноте перед домом. Он забыл, как давит воротничок. Вверх и вниз по реке скользили лодки. Ласточки стремительно пикировали за насекомыми. На мелководье опустилась цапля и, выслеживая рыбу, подняла одну ногу. Это будет последнее, что увидит рыба. Неподвижная нога в воде, совсем как водоросль или стебель. Револьвер был знаком Эндрю так же хорошо, как и Шарлотта. Длинный коричневатый ствол побелел у дула от множества выстрелов. А вот эта щербинка на рукоятке появилась, когда он размозжил череп какому-то ниггеру. Взошла луна. Из кустов выскочила, чтобы поохотиться на раков лисичка, у которой вот-вот должны были появиться детеныши. Эндрю хотел было застрелить ее, но потом передумал. «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». Сноска. От Матфея. 5-7. С первым лучом солнца Эндрю Равенель, бывший полковник Конфедеративных Штатов Америки, зашел в дом написать письмо сыну и застрелился.